Возлюбленные сердца, прошу вас, чтобы послушать Возлюбленные сердца, товарищи Ивановы, можно вас попросить вернуться и сесть на свое место? Спасибо. Итак, возлюбленные сердца, прошу вас, пожалуйста, сейчас будет сессия вопросов и ответов. Это сессия, внимание, бесполезно. Дети, вообще, любая минутка сразу же расползает сознание. Соберите, пожалуйста, свое внимание, соберите свое сознание. Итак, мы настраиваемся на сессии вопросов и ответов, которые будут включать в себя ответы как вознесенных плоды, так и самого Кима. То есть, иными словами, мы можем задавать вопросы, касающиеся, то есть, если у вас есть вопросы лично к Киму, да, не к вознесенным владыкам, а к Киму, то сейчас в этой сессии их тоже можно будет задавать. И второе, какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать вознесенным владыкам. Понятно, да? Теперь смотрите, мы собрали до конференции некоторое количество ваших вопросов вместе, мы их перевели, распечатали и отдали Киму, да? Ким сказал, что вознесенные владыки некоторые вопросы, он их просмотрел и сказал, некоторые вопросы они не комментируют. Да? Поэтому очень большая просьба не переживать, не обижаться, не расстраиваться, если ваш вопрос, который вы задали, вы не получите ответа. Возможно, вы с этим вопросом пойдете разбираться в свое сердце лично, задавать его кому-то из вознесенных владык, либо, возможно, этот вопрос уже был освещен вознесенными владыками в учениях, переданных ранее. Понятно, да? Поэтому, пожалуйста, будьте в этом смысле достаточно осознанными, понимающими, хорошо? Итак, смотрите, теперь следующий порядок. У Кима есть вопросы, напечатанные, собранные ранее, мы будем чередовать несколько вопросов из этого списка, и затем я с микрофоном буду подходить к тем в зале, кто поднимет руку, так, чтобы задать вопросы с зала, потому что вопрос может быть рожден прямо сейчас, и он может оказаться важным. Хорошо? Очень большая просьба, возлюбленные сердца, во время ответов и вопросов, диктовок, практиков, постарайтесь минимизировать прохождение по залу, потому что это разбивает энергию, это, понимаете, да, это внимание отвлекает и прочее. Будьте очень собранными, Чева. Спасибо большое. Well, let's start with first asking questions to me. So first, if you have any questions for me personally. Ah, what that song? So, we'll first ask if you have any questions for me personally, and then we'll talk about questions for the masters a little later. Мы начнем с личных вопросов и к Киму, а потом перейдем к вопросам из Священного Владыка. У кого есть личный вопрос к Киму, поднимите, пожалуйста, руку. Миша, это неудачно, я буду бегать. Да. Значит, я бы хотела организовать дискуссию, в ходе которой каждый смог бы произойти свой страх. Дискуссия включает следующий вопрос. Первое. Можно вас попросить перерывы немножко делать между предложением, что вы нас сказала? Спасибо. And she's interested in your personal opinion on as to those questions that she is going to raise right now. Первое. Что преследует правительство России, Соединенных Штатов, Кореи и Украины в отношении? First, she wants to know what stands behind the government, the decision of the governments of Russia, Ukraine, USA, and Korea. А. Друг друга и других стран. Within this group and towards different countries. Б. Своих народов. also within the people of those countries. Второе, как народы реагируют на это, с нашей точки зрения? And how the people, how the people of those countries react to that in regards to this. And also how Я прошу прощения, это мы немножко вот запутались, это не личный вопрос, мы его потом лично зададим. То есть здесь суть вопроса в том, как к ним отнесется, если мы организуем дискуссию по поводу политических вопросов в мире. Хорошо. У кого есть личный вопрос к Тиму? Я вашими посланиями и вашими книгами очень давно занимаюсь, и у меня благодарность за ваш труд. Теперь у меня к вам один еще вопрос. Поясните, пожалуйста, как взаимодействие со своим как вы взаимодействуете со своим высшим я? Коля, мой микрофон громче, пожалуйста. So the question is, I'm sorry. Ким взаимодействует со своим высшим я? The personal question is about how Ким relates to his personal higher self. Okay. Well, I realized a number of years ago that несколько лет назад я понял, что that my I am presence is not what I thought it was when I was new on the spiritual path. Что мое высшее я это не то, что я думал о нем, когда я только начал свой духовный путь. I thought at the time that my I am presence was way up above me. And that I had to relate to my I am presence like many people traditionally relate to God or the Ascended Master as some remote being that's up in the sky. So I would often direct a question to my I am presence up there, and then I would wait for some answer. Like a booming voice from heaven that would answer my question in words. And I never got such an answer. And I finally realized that it's because my I am presence is not a separate being, it's not a remote being. My I am presence is me. And I am an extension of my I am presence. So what my I am presence wants is for me to overcome the sense of separation between us. And if my I am presence answered like a booming voice from heaven, it would only reinforce that impression that we are separate. Если бы мое есть присутствие отвечало на мои вопросы как громовой голос с неба, тогда это только усилило бы мое ощущение отделенности. And I also realized that my I am presence does not want to tell me what to do. Я также понял, что мое есть присутствие не собиралось мне говорить, что я должен делать. The masters yesterday talked about how we often we want to know ahead of time that we are making the right decision. Позиционные владыки вчера говорили о том, что очень часто мы хотим заранее знать верный ответ, когда мы принимаем решение. But if my I am presence told me what to do, I would become a robot. Но если бы моё есть присутствие говорило мне, что делать, я бы просто стал роботом. So my I am presence wants me to be the Christ. Моё есть присутствие хочет, чтобы я был Христом. And I realized I have to be willing to make my own decisions, even though I don't know what's the right thing to do. И я понял, что мне нужно принимать собственные решения, даже когда я не знаю, что я должен делать. So instead of asking my I am presence to tell me what to do, и поэтому вместо того, чтобы спрашивать моё есть присутствие, что мне необходимо сделать, I ask my I am presence to give me a higher understanding, a higher view of the situation. Я прошу моё есть присутствие дать мне более высокое понимание ситуации. But I also realize that if I have some expectation of what I want to happen, я также понял, что если у меня есть какие-то представления о том, что я хочу, чтобы получилось в результате, then I'm not actually open to hearing my I am presence. I'm projecting on my I am presence what I want it to tell me. То на самом деле это я не открыт к тому, чтобы проявить то, что моё есть присутствие хочет, чтобы я проявил. На самом деле я проецирую свои личные понимания на своё есть присутствие. So I realized that I have it was my responsibility to be as open as possible. И поэтому я понял, что это моя ответственность быть настолько открытым, насколько это возможно. And when I made that shift, I realized that my I am presence often doesn't talk in words. И когда я перешел к этому пониманию, я осознал, что моё есть присутствие не будет говорить со мной словами. It will often, it will give me an impression or even just a vibration. Но чаще будет давать мне либо какой-то образ, либо просто вибрацию. It's like a frame of reference. И это будет отправной точкой. So that I can be more centered, I can be more neutral in situations. Чтобы я был более центрирован, более нейтрален в ситуациях. And when I'm more open and neutral, I can make a more free choice than if I am reacting. И если я центрирован и нейтрален, то я могу сделать более свободный выбор в ситуации. The ego always wants us to pull us into some pattern of reacting to situations. Эго всегда хочет, чтобы мы как-то каким-то образом среагировали на ситуацию. And my I am presence wants to help me not react. И моё есть присутствие хочет помочь мне не реагировать. And when I am neutral, I can make a free choice. И когда я нейтрален, я могу сделать свободный выбор. And it's my responsibility to make choices. И это моя ответственность делать выборы. And then see what happens and learn from that. Потом видеть результат и учиться на своих ошибках. I'm no longer concerned about whether my choices are right or wrong. Я более не озабочен тем, правильный или неправильный я делаю выбор. It's just a matter of what can I learn from it and how can I move on. Суть заключается в том, что могу ли я извлечь урок из своих выборов. Спасибо большое. Ким, я тоже очень благодарен тебе за твою работу, благодаря которой я стал гораздо более, чем в начале своего пути. Ким, I'm also very grateful to you for everything you do, because of your work, I'm more than I was at the beginning of my path. Одиннадцать лет назад, когда я только-только начал просыпаться, осознавать себя как частицу Бога. 11 years ago, when I just started my awakening and understanding that I am a part of God. Я увидел своего учителя физическим глазом, то есть он приходил ко мне в своем духовном теле и I saw my teacher with my physical eyes. He came to me. Дал мне что-то вроде направления или благословения. And gave me a direction or a blessing. Были ли подобные встречи у тебя? И было ли что-то подобное, ну, контакт с владыкой? Видел ли ты владыку своим физическим глазом? Был ли у тебя контакт воочию? Have you ever had any experiences like this when you saw an ascended master? With your physical eyes. No, I haven't. Короткий ответ. Прошу, пожалуйста, ага. Личный вопрос, лично ему. У меня очень личный вопрос. It's a very personal question. Более личного уже не может быть. It couldn't be any more personal. For you or me? Касается твоей личной жизни. It concerns your personal life. What? It concerns your personal life. Okay. You are assuming I have a personal life. Это если считать, что у меня есть какая-то личная жизнь. Yes. Yes. It means that you do have it. У меня есть глаза. As I see, I have my eyes. Когда ты расставался с Лоррейн, ты говорил, что ты чувствуешь большую близость с Хелен. When you were parting with Lauren, you were saying that you feel more connected with Helen. На прошлой конференции мы видели тебя, видели Хелен, и даже Хелен давала через Хелен были даны определенные диктовки. And at the last conference we saw you and we saw Helen and Helen even gave some dictations at that conference. Потом мы узнали, что вы расстались и даже разошлись, и сегодня присутствует Джулита. Что произошло? And then we saw that you parted and divorced and в ваших отношениях с Хелен и является ли Хелен с твоей точки зрения посланником, поскольку мы видели, что через нее давали диктовки на предыдущей конференции. And then we saw you with your new wife and we were wondering if Helen is still a messenger because we saw that she was given dictations at the just received dictations at that last conference. And what happened? What happened? What happened between you and Helen? What is the cause for separation? Okay. I don't know. Well, the first question, Helen is not a messenger now. And I think that's by her own choice. In terms of what happened, you know, a relationship, I've come to realize, has a certain time. То, что касается отношений, я осознал, что has a certain time or a certain cycle. It's not something that's predetermined, it's of course the choices of the people are also involved. But I have experienced in my life now several times that there was a time where it was time to move on. Несколько раз уже в моей жизни было такое, что я осознал, что сейчас время двигаться дальше. And you have to understand that I know I'm a public person, at least you know me. Вы должны понимать, что я человек, публичный человек. И, во всяком случае, вы меня знаете. But my ex-partners are not necessarily public persons and don't necessarily want to be. Но мои бывшие партнеры не обязательно были публичными людьми или хотели этого. And so I would like to respect their right to be private people, and I know Helen would like to have her private personal life, and therefore I don't really want to talk about that. И я осознаю, что у них может быть желание остаться остаться более держать свою жизнь более закрытой, и я уважаю это желание Хелен оставаться вне публичного внимания. I personally, you know, when a relationship is over, I think all experts would say that the best you can do is to move on. All relationship experts, psychologists. Все психологи, все люди, которые знают что-то об отношениях, они считают, что когда есть ощущение завершенности, то это время двигаться дальше. And that has always been my goal to do that. And это всегда было моей целью поступать именно так. And that means that you have to totally forgive your partner. И это означает, что необходимо полностью простить своего партнера. And if you truly forgive your partner, если вы действительно простили своего партнера, You don't have anything negative. You don't have any need to blame them for anything. У вас нет не остается никаких негативных чувств, и вы не вините своего партнера ни за что. And sometimes I even feel that you don't have a need to understand with the outer mind why a relationship ended. Я также считаю, что иногда не обязательно понимать внешним умом, почему отношения закончились. So it's almost like you don't want to speculate, and you certainly don't want to say anything about the other person. И, конечно, важно не додумывать ничего и не говорить о другом человеке. Because you just realize that you personally need to move on and look forward. Потому что вы осознаете, что вам необходимо смотреть вперед и двигаться дальше. And I think this isn't just about relationships. И это, наверное, не только касается отношений. But it's like the masters have said, you flow with the river of life. Это так же, как вознесенные владыки говорят, что необходимо двигаться, плыть в реке жизни. And when a situation happens to you, и когда какая-то ситуация с вами происходит, You don't have to think in terms of what went wrong. Для вас нет необходимости думать, что же пошло не так. Because you try to learn from the situation and you try to move on. Потому что вы пытаетесь извлечь урок из ситуации и двигаться дальше. Just on a personal level related to your question. Что касается личного I asked myself, what can I learn from my three marriages? Я спрашиваю себя, что же я могу, какой урок я могу извлечь из своих трех браков? And could I see any patterns in myself and my own psychology of how I responded to those relationships? И могу ли я выявить какие-то тенденции в своей психологии? And so I, after I separated from Helen, I was alone for a year and a half. После того как мы разошлись с Хелен, я был один в течение полутора лет. And so I tried to process what I needed to learn and what I needed to see about myself. И я пытался понять, что же мне нужно увидеть в себе, что мне нужно осознать для себя. And it was many different things, so I don't want to give a long discourse on it. И это было достаточно, ну, то есть достаточно много осознаний, поэтому я не хочу, если я сейчас начну об этом говорить, это будет очень долго. But I came to see a certain pattern, and I came to the point where I had to make a decision. Но я выявил определенную тенденцию, и когда пришло время, где мне нужно было принять решение. I had to decide what kind of a relationship I actually want. Мне пришлось решать, какие же отношения я действительно, хочу. And when I decided that, и когда я принял это решение, that's when I met her. Именно тогда я встретил ее. Возьмите та, у кого еще есть личный вопрос лично к Киму по поводу его каких-то событий в жизни, пониманий. Did that answer his question, or does he have more he wants to answer? You did give him an answer, but he has more questions. Okay. He can ask now. Okay. Kim, что ты думаешь по поводу ухода Лоррейн? Kim, what do you think about Lorraine leaving? Ну, понятно, что человек совершил переход и ушел, но ведь это твоя жена. И еще момент. Что ты думаешь по поводу того, что она считает себя или считала вознесенным владычицей воплощения, ее последователи до последнего времени... She passed away. But she was your wife. In the last years of her embodiment, she considered herself an ascended master in embodiment. Ее последователи вместе с ней до последнего противодействовали всем учениям, которые давались через Киму. And her followers and her to the last moment were against the teachings that were given through you. Как он это переживал, как он это чувствует, какой урок он выносит из этой всей ситуации, и что мы могли бы понять о Лоррейне, о ее вот этой судьбе и после, ведь она была посланником, имеет в виду. How did you feel about that, and what did you learn from it? And what can we learn from that situation? Вопрос вот в чем, конкретный еще к тому же. Она начинала как истинный посланник. So she began as a true messenger. Затем произошли какие-то изменения. And then some changes took place. Мы поняли, видя ее в Кумберлинге, что она не является истинным посланником. And so we came to realize that she was not a true messenger anymore. At the conference in Moscow in 2009. Какой он видит во всем этом урок для себя, и какой урок мы можем увидеть для себя мы? So what kind of lesson can you see for yourself in this situation, and what can we learn from it also? Are you sure she is no longer an embodiment? Она совершила переход в 2013 году весной. Вы уверены, что она более не находится в воплощении? Да, это написано на сайте ее последователей. Она совершила переход в 2013 году, как раз накануне конференции здесь. This was written on the website, on her website. It was the information was put out by her followers, and that she passed away. Накануне 2013 году, in 2013, весной, накануне конференции здесь. in spring before the conference here. That's not true. 4 года, то есть уже. No. Это неправда. Да, на сайте это написано. That's the, they took, they got the information from the website. Поэтому мы очень удивились и хотим спросить. But my daughter met her since then. Моя дочь встречалась с ней с тех пор. Просто идущий сайт отправил Лорейн. I think I would have heard from my daughter if she had passed away. Я думаю, что моя дочь мне бы сообщила, если бы она совершила переход. А тогда все-таки по поводу посланника и того, что она считает себя вознесенной владычицей, вот что он думает, какую роль здесь? И того, что она начинала как истинный посланник. Then we still would like to raise the question of what do you think about her considering herself an ascended master and embodiment right now. Okay. Well, let me say something about being a messenger in general, because позвольте мне сначала сказать вам несколько слов о том, что такое быть, что значит быть посланником. I think there's a traditional way of looking at this. Есть определенный традиционный взгляд на это. In a black and white way, it's an either or. В бело-черном варианте. Или-или. That you are either not a messenger or you're a messenger. Либо ты посланник, либо нет. And if you are a messenger, you can't make any mistakes. Если ты посланник, то ты не можешь совершить никакой ошибки. And the way I look at it is that being a messenger is a very complicated thing. Быть посланником — это очень сложно. And it's not that now you are a messenger and you have nothing more to learn. Это не так, что сейчас ты являешься посланником, и тебе больше нечего, у тебя больше нет уроков, которые ты можешь выучить. It's actually a process. You become a messenger, yes, but you are still in a process of learning. Это процесс, да, ты становишься посланником, но ты все так же находишься в процессе обучения. And you are continually being trained to take higher and higher messages, better and better messages. И происходит постоянное обучение, и я учусь принимать все более и более высокие послания. And so, the way I see it personally is that как я лично это вижу? There came a point where I started realizing в какой-то момент я начал осознавать that the biggest challenge of being a messenger что самая большая трудность в пути посланником is to be as open, as neutral, as clear as possible. Это быть максимально открытым, максимально нейтральным, насколько это возможно. And so my goal has always been to be an open door. И моей целью всегда было быть открытой дверью. So that when the master's messages are coming through me, they are colored as little as possible. Так, чтобы когда послания вознесенных владык проходят через меня, они были наименее окрашены. There will always be some coloring from your consciousness. Конечно, всегда будет присутствовать какой-то момент окрашенности, потому что сообщение проходит через ваше сознание. Because of the way you use language and because of your cultural background. Потому что так как есть определенные the culture you've grown up in. Язык и культура обуславливают наше понимание. So I grew up in the West, and as you grow up, there are certain ways of looking at life that you almost take for granted and don't question. Я вырос на Западе, и как и везде, там есть определенные моменты, как ты смотришь на жизнь, и ты никогда не задаешься вопросом, почему именно так. And so you could have a person who was a messenger for the ascended masters. Так перед вами может быть человек, который был посланником вознесенных владык. But who had grown up in a different culture. Но который бы вырос в другой культуре. And there could be some differences in the messages. And but this can be acceptable because if the master is speaking to an audience from that culture, it's okay that the messenger's consciousness colors the messages so people can relate to them. Послание имеет какой-то момент окрашивания, потому что тогда люди этой культуры, которой передается послание, могут соотнести с ним. And so there's a difference between this kind of coloring. И есть существует разница между таким окрашиванием and having a more personal coloring. И более личным окрашиванием. Where your personal opinions color the messages. Когда ваши личные мнения окрашивают послание. Or even the way you look at the ascended masters can color the messages. И даже то, какими вы видите вознесенных владык, может окрасить послание. And so I have always been very conscious of this. Я всегда принимал это в виду. And seen it as my personal challenge to continue to look at myself and become as neutral and as open as possible. И я всегда старался преодолеть это состояние и быть максимально нейтральным, насколько это возможно. I've also seen it as my challenge to make my messengership impersonal. Я также всегда старался сделать свои послания неличными. In the sense that I don't think that I'm more important than other people. В том смысле, что я не думаю, что я более важен, чем другие люди. And I don't think the master should pay special attention to me or give me personal directions in my personal life. И не думаю, что вознесенные владыки должны мне давать какие-то личные указания в моей жизни. And I think that is there sometimes when people start connecting to the ascended masters. И иногда мне кажется, что когда люди начинают выстраивать отношения с вознесенными владыками. Whether they are called a messenger or whether it's just personally you connect to the masters. Many times people want to have personal attention and they want to feel that their personal lives are important to the masters. Во многих случаях люди хотят чувствовать, что они лично очень важны для вознесенных владык. But I have the approach that I want to be as impersonal in my relationship to the masters as possible. Мой подход заключается в том, чтобы быть максимально неличностным. So it isn't about me, my personal life or my personal opinions. Это не обо мне, не о моих личных мнениях и моей личной жизни. And in a way, that's also a continuous process. И также в какой-то мере это постоянный, непрекращающийся процесс. And I feel that I can take more neutral messages today than I could when I first started. Мне кажется, я сейчас могу принимать более нейтральные послания, чем когда я начал быть посланником. And so if you look at the people out there, whether they call themselves messengers or channelers, и когда вы смотрите на людей, которые считают себя либо посланниками, либо, не знаю, ченнелерами. I think it's a good measure to look at do the messages they get talk about themselves. И в их посланиях вы можете увидеть, говорят ли они о себе. Do they talk about their personal lives and do they make them seem important? Говорят ли они о своей личной жизни в своих посланиях и хотят ли, чтобы они чувствовали себя важными? And then to me they haven't matured, they haven't depersonalized their relationship to the masters. Если такая личностная вещь присутствует в посланиях, то это для меня это говорит о том, что они еще не выросли, не зрелые. So I think it's possible to actually work with the ascended masters. Я думаю, что возможно на самом деле работать с вознесенными владыками. And you can come to a point where you need to make a choice. Can you depersonalize it, or do you continue to think, to be very personal? Возможно ли отстраниться и сделать свои послания более неличностными, или продолжить делать акцент на личность? And if you can't depersonalize it, I think you lose the contact with the ascended masters. Could you repeat that? If you can't depersonalize your relationship to the masters, you actually lose contact with the ascended masters. You're no longer working with the real ascended masters. Then you may start working with other beings, for example, in the mental realm, who may call themselves ascended masters, but they are not the real ascended masters. And I think, honestly, Lorraine never understood this. She didn't see the need to depersonalize it. And after we separated, she started taking all these messages about her and about me. And it was like all of a sudden, all the ascended masters had to talk about was our separation. И после того, как мы разошлись, вдруг она начала принимать послания от вознесенных владык, которые были о ней и обо мне, и вдруг каким-то образом все вознесенные владыки почему-то стали говорить о наших отношениях. And in terms of the claim of whether that she claimed to be an unascended ascended master. Что касается того, что она считает себя невознесенным, владычество воплощений. She sent me an email. Она послала мне email. Saying I am now an unascended ascended master, and this, she wanted me to realize that was proof that her teachings work. Она послала мне email, в котором говорила, что она теперь вознесенная владычица воплощении, и послала мне сообщение как доказательство того, что ее учение работает. And I didn't respond. Я не ответил. But my thought was that if you still are concerned about my opinion. Я подумал, что если ты все еще задумываешься, заботишься о том, какое у меня на это мнение. You still have an attachment to something on earth, so how can you have qualified to ascend? Тогда у тебя еще есть привязанность к чему-то в этом мире, и как ты можешь быть достойным вознесения? So the fact that she sent me this email, the fact that she still has her website that talks about me, disproves the claim. И тот факт, что она послала мне этот email, и что у нее до сих пор на ее веб-сайте она говорит обо мне и о наших отношениях, доказывает то, что она не является вознесенной владычицей воплощения. It shows she has some attachment, but also it shows to me that she hasn't let go of everything on earth. Это указывает на то, что у нее до сих пор есть привязанность, и что она не отпустила все, что And my understanding is that when you ascend, you have to leave behind everything on earth. Мое понимание, что когда вы возноситесь, вам необходимо оставить все на земле. And I, I don't think an unascended ascended master would maintain the website that she has. И думаю, что вознесенное владычество воплощений все так же поддерживало бы свой веб-сайт таким образом, каким она это делает. Because it talks about things that I don't think would be important to an ascended master. Потому что на своем веб-сайте она говорит вещи, которые, я не думаю, могут быть важными для вознесенного владычества. It also contains some statements that simply aren't true, and how can you become an ascended master without knowing that, and therefore correcting it? Также там на этом веб-сайте есть вещи, которые просто неправда, являются неправдой, и невозможно стать вознесенным владыкой, не зная, что эти вещи не являются правдой. Any more questions? Еще вопросы? Спасибо. Еще вопросы? Yeah. When is it we start for lunch? 1 o'clock? In 1 o'clock. Okay. Okay. So let's see if people have more personal questions. Personal. And then we'll wait with the questions and answers till maybe after lunch. Do you practice any, do you have any personal spiritual practices? For transmuting your karma and do you have any personal spiritual practices for transmuting your personal karma and for raising your personal consciousness? Okay. Или, возможно, он перешел на какой-то другой уровень духовного существования? Have you raised to a different level of spiritual existence? Mm-hmm. No, где он служит только другим, да? Это не важно. Ага, просто вообще. Okay, well, I still use the invocations and decrees that the masters have given. Я все так же использую веления и призывы вознесенных владык. But I no longer have a ritual that I do every day. Но у меня более нет ежедневного ритуала. And actually, for me, doing the outer rituals is not as important anymore. И для меня более не важно следовать каким-то определенным ритуалам. And it's partly because the work I do for the masters is also my spiritual practice. И частично это потому, что та работа, которую я делаю для вознесенных владык, это уже моя духовная практика. But also because my most important spiritual practice now. Но это еще и потому, что самая важная духовная практика для меня сейчас. Is actually just observing myself and my own reactions. Это смотреть на внутрь себя и отслеживать свои собственные реакции. It's like I always have a part of my attention on the masters and my I am presence. And I'm always listening for some impulse or insight. About myself and my own psychology, my own reactions. В отношении себя и моих реакций. But also insights about the spiritual path and how I can, what kind of work they want me to do. Также вдохновение и понимание по поводу моего духовного пути и что и какую работу я еще могу сделать. So in a sense, my most important spiritual practice is. Таким образом, моя самая важная духовная практика. Is to listen and to tune in to the masters. Заключается в том, чтобы слышать и настраиваться на вознесенных владык. I have periods where I'm very busy with a certain project, like a new book. Иногда у меня бывают периоды, когда я очень занят каким-то определенным проектом, допустим, когда я пишу книгу. And then my mind gets very focused on that. И мой ум очень фокусируется на этом. But whenever I have completed a project, но когда я заканчиваю этот проект, always try to take some time and be quiet. Я всегда беру паузу и провожу время в безмолвии. So I can listen if the masters want to give me, if they have something else they want me to do. Чтобы я смог услышать, если еще что-то, что вознесенные владыки хотят мне сказать. For example, last spring, I had been working on a book. I think it was the war book. Например, прошлой весной я работал над книгой. Мне кажется, это была. Helped the Ascended Master stop war. Это была книга «Помогите вознесенным владыкам остановить войну». And so after I finished it, и после того, как я закончил ее, I was thinking one night that now I actually have some time. Я подумал, вот сейчас у меня есть время. And so I tuned into the masters and kind of sent the impulse, is there anything else you want me to do that I don't normally do? Я настроился на вознесенных владык и спросил, есть ли еще что-то, что я мог бы сделать, что я обычно не делаю. And suddenly I got the impulse to write a new kind of book that's different from the other books I normally write. И вдруг я почувствовал импульс написать книгу в формате, с которым я раньше не работал. And it's a book about how I first came into embodiment on Earth and how I have experienced for 2 million years many different periods of history and even prehistory. Это была книга о том, как я впервые воплотился на Земле и мои воплощения. So it's sort of written as a novel. But it talks about the spiritual past, the ascended masters, and fallen beings. And I'm not saying it is my personal history. И я не говорю, что это моя личная история. But it is written as a personal history, and of course it applies to many people. Но она написана как таковая, и поэтому это история историей многих людей. So it's about how we came to Earth and how we got involved with the fallen beings and how we can free ourselves from that influence. Это история о том, как люди пришли на Землю в воплощение, как они попали под влияние падших существ и как они могут освободиться от него. And so I hope to finish it this summer. Я надеюсь закончить эту книгу этим летом. And actually writing that book was a very important part of my spiritual practice. И написание этой книги было очень важной частью моей духовной практики. In the sense that смысле, in order to write a book для того, чтобы написать книгу, that's written at a certain level of consciousness, которая написана на определенном уровне духовного, на определенном уровне сознания, You have to rise to that level of consciousness yourself. Тебе самому необходимо подняться до этого уровня сознания. So, for example, in order to bring forth the teachings about non-duality, например, для того, чтобы принести учение о недуальности, I had to some degree, I had to free myself from dualistic thinking. Конечно, мне пришлось самому до какой-то степени освободиться от дуального мышления. And that's also a very important part of being a messenger. И это также очень важная часть бытия посланников. Because the masters call it progressive revelation. Потому что вознесенные владыки называют это прогрессивным откровением. Which means that they would like to give, you know, they give a teaching at a certain level, but they would like to give teachings at higher levels. Они дают учение на определенном уровне, но, конечно, хотят давать учение на более высоком уровне. But if you can't step up to the next level, then the masters can't use you as a messenger for that level. Но если ты как посланник не можешь повысить свой уровень сознания, то вознесенные владыки не могут использовать тебя как посланника именно на том уровне сознания. So even if you have been anointed as a messenger, даже если вы были помазаны как посланник, if you can't step up to a higher level of consciousness, если вы не можете повысить свой уровень сознания, you might be able to continue giving messages at a certain level for a time. Вы можете продолжать принимать послания на определенном уровне какое-то время. But there may also come a point where the masters have to move on and find somebody else who can give messages at a higher level. Но также может прийти время, когда вознесенным владыкам потребуется кто-то с более высоким уровнем сознания. So that's why I feel that I can never allow myself to think that I have reached some highest level and I don't need to grow. Поэтому я не могу себе позволить думать, что я уже достиг какого-то уровня и мне некуда расти. Спасибо. У кого еще есть личный вопрос? Да. Дорогой Ким, я хотела спросить, видите ли вы сны? Do you see dreams? И дополнительно. Do you see dreams when you sleep? И дополнительно, вот стоит ли нам здесь присутствующим и вообще людям какое-то придавать переизбыточное значение снам? And she wonders if people here and people in general should attribute certain meaning to the dreams. Okay. Yes, of course I dream when I sleep. Да, я вижу сны. But I make a very clear distinction. Но я провожу четкое разделение. Between normal dreams and clear dreams or lucid dreams. Между обычным сном и чистым сном. What do you mean by clear dreams? Well, there's sometimes, and it's often just before you wake up, mm-hmm. you have a more clear dream where you're more aware mm-hmm. while you're dreaming. Это сон, чистый сон, то, что называют чистым сном, это время, когда ты уже почти проснулся, но еще не проснулся. Вот время, когда сознание уже присутствует, но еще не сфокусировалось, не собрано. And so, actually, you could say that a clear dream is not a dream. И вы могли бы сказать, что этот чистый сон, это на самом деле не сон. It's where you are. You're connected to your higher self, but you're not in your waking consciousness. Это время, когда вы находитесь в связи со своим высшим я, но вы еще не до конца пробудились во внешнее сознание. And so most of the dreams that we all have are just normal dreams. Большинство снов, которые мы видим, это просто обычные сны. And I normally don't pay attention to those at all. И я обычно на них не обращаю внимания. I don't try to read any meaning into them. И я не пытаюсь придать им какое-то определенное значение. Because I feel it's too dependent on the physical body and your follower bodies. Потому что я считаю, что эти сны сильно зависят от физического тела, от четырех нижних тел. Actually, I once heard Elizabeth Clare Prophet say that most of the dreams we have are produced by the food we ate the night before. Однажды я слышал, как Элизабет Профет сказала, что наши сны очень сильно зависят от... Большинство снов, которые мы видим, сильно зависят от той еды, которую мы поели. На ночь. And I think there's it's not so necessary to pay especially it's dangerous to read meaning into every dream you have. Я считаю, что это очень опасно пытаться придать какое-то определенное значение снам, которые мы видим. But if I have a more clear dream, then I, of course, pay attention to that. Но если я вижу тот чистый сон, о котором я говорил, то я пытаюсь обратить на него внимание. Спасибо. Еще, пожалуйста, еще у кого есть вопросы лично, к нему личный вопрос. В чем разница, по вашему и личностью, между этой личностью, с его точки зрения? In your personal opinion, what do you feel is the difference between ego and your personality? Да. Well, we all have an outer personality. У всех у нас есть внешняя личность. And often it's very much affected by our upbringing, our culture, our family. И часто на эту личность влияет то, как мы были воспитаны, наша культура и наша семья. But it's also a product of our past lives and the experiences we have had. Но это также является продуктом наших прошлых жизней и опытов, через которые мы прошли. The ego is something that it's more subtle, it's more hidden, and it's always trying to prevent us from growing. Ego это нечто более неуловимое, более тонкое, что и всегда старается предотвратить наш рост. You could say that there isn't really anything in your outer personality that necessarily hinders your growth. Например, когда вы говорите о внешней личности, не обязательно там может присутствовать что-то, что мешает вам расти. But often the ego will use the outer personality. Но очень часто эго использует внешнюю личность. To get you to identify with something, for example, your family background. Вы отождествили себя с какой-то частью вашей личности, например, ваше семейное прошлое. Well, many people might feel they have to be loyal to their family and the way their family looks about life. It can also be their nationality, religion, race or whatever. Например, то, как складывались отношения в вашей семье или ваша религия или убеждения. And so that's how the ego can use this to say that, or to get you to think that you can't go beyond your background. Эго может использовать эту часть вашей личности и попытаться сказать вам, что вы не можете преодолеть эту часть своей личности. And so it's important for us to realize that we are, first of all, spiritual beings. И поэтому очень важно для нас осознать, что мы в первую очередь духовные существа. And it's not that you have to look at your outer personality and say there's something wrong with it and you have to get rid of it or change it. Это не значит, что вы должны смотреть на свою внешнюю личность и думать, что с ней что тут что-то не так, что вам что-то нужно изменить. But you have to make sure that it doesn't stop your spiritual growth. Необходимо быть уверенным, что аспекты вашей внешней личности не предотвращают не мешают вашему росту. And so, if you realize that there is something like in your family, for example, where you're very concerned about the opinions of your family members. И, например, если есть что-то в вашей семье, допустим, то, что вы очень озабочены мнением ваших членов вашей семьи о себе, then that's a sign that the ego is trying to use your outer personality to stop your growth. Вот в этом можно увидеть знак того, что эго пытается использовать вот этот аспект вашей внешней личности, чтобы предотвратить ваш рост. And it's not that I'm telling you to ignore your family members. I'm just saying, don't let that stop you from realizing who you are. И я не говорю вам, что вы должны вообще не быть озабочены мнением вашей семьи о вас, но не позволяйте этому предотвратить ваш рост. And following your intuition. И следуйте своей интуиции. Because when you resolve the ego aspect of this. Потому что когда вы resolve. Yeah, resolve it, overcome the ego. Когда вы превосходите этот аспект. There isn't a conflict between your spiritual path and your family. Нет, уже не существует конфликта между вашим между вашей духовной стезей и вашей семьей. You will find a way to walk your spiritual path and still maintain a relationship with your family. Вы сможете найти путь, при котором вы также можете будете следовать духовным путем, но при этом поддерживать отношения со своей семьей. So you can look at it that as long as you feel some kind of conflict within yourself or with other people. Таким образом, если вы чувствуете, что у вас есть какой-то конфликт с другими людьми. Or you feel a conflict about your nationality or your race or your religion. Или существует какой-то конфликт из-за вашей национальности, расы. Then that's the ego. It's the ego trying to use these outer things to stop you from growing. Это эго пытается использовать эти внешние вещи для того, чтобы остановить ваш рост. Jesus said, render unto Caesar that which is Caesar's and unto God that which is God's. I don't know if you know that quote. Say it again. So you have to give unto the emperor what is the emperor's, and you have to give to God what is God's. It's a quote mm-hmm. from the Bible. Mm-hmm. And that can be applied to your outer life. You pay a certain attention to your outer life, but you also pay attention to your spiritual growth. И вот этот принцип необходимо применить и к вашей жизни. То есть вы обращаете внимание, делаете что-то для своего духовного роста, но вы также и принимаете участие в жизни. And then there won't be a conflict between the two. И тогда не будет конфликта между этими двумя. Да. Спасибо. Я думаю, что у нас с вами осталось ровно 13 минут до обеда, и поэтому какой-то короткий еще вопрос, личный вопрос Кимы, последний. Ну, возможно, не совсем последний. У меня вопрос такой. Ким, мы знаем, прости, что я беру твою личную историю по примеру. У меня вопрос, знаете, какой? Что вот я прошу прощения у Кима, что беру его личную историю за пример, просто легче так объяснить, что я хочу спросить. Вот из истории я поняла, что мужчине быть легче в духовном пути. Женщины сложнее, и история Кима показывает, что женщины не выдерживают этого духовного потенциала, и тут нет духовного напряжения, и они уходят с пути, и они как-то трансформируются и делают как дни удобно. Есть ли разница? Как считает Ким, есть ли разница для мужчин и женщин в этот лет выполнять свою духовную миссию? Ну, моя точка зрения, что женщины сложнее, они более привязаны к материальной жизни. И даже женщины такого высокого уровня, скажем, как Лорейн или Хелен, они, в общем-то, где-то отказались от своих миссий, это был их личный выбор. Я думаю, что они просто не смогли выдержать этого. Я думаю, что Киму много легче, потому что он все-таки менее привязан к будущему просто родившись мужчине. Может быть, я не права, но это мне пришло, потому что действительно ситуация. So, Ким, my question is that first of all, I would like to say sorry because I want to take your personal story, your personal life, as an example. But it helps me to ask you the question about that, my opinion is that it is much easier for the man of this earth to be spiritual beings, to be on the path. It's much easier than it is for the women. And we see from your story that Lorraine, either Lorraine or Helen, they were quite mature. She had what? They were quite mature beings, I mean, in a spiritual way, but anyway, they stopped their trust, they made another choice according to their personal path. For example, Lorraine, she transformed it in the way she wanted to see her, or Helen decided to stop her personal growth like that. So I would like to say that I see the difference how men and women are different on the path. And I think that it is much easier to the man to be on the path than it is to the women, because women are more attached to the earthly life. And even those women like Lorraine and Helen, they couldn't overcome this attachment to the earth. So you understand? So is it true that for the men it is much easier than for the women? To be on the path. Well, it's an impossible question for me to ask because I'm a man. So I don't know what you're going through as women. So we almost have to ask, is there any of the other women that want to comment on it? Гурман, например. No, well, she said it was very difficult for a woman to be a spiritual leader. And she often felt rejected, especially in the United States, where many Christians. They rejected her as a female leader. Because of what St. Paul said in the Bible, that women should remain silent in the churches. But I'm not St. Paul, so you don't have to remain silent here. I'm not St. Paul, so they don't have to remain silent here. So, do you feel that? Do other people feel that it's harder for a woman to walk the path? That didn't sound like a woman. But you can just look here, there are more women than men here. And often I find that women are more open to the spiritual path than men are. So I actually think that both men and women have their own challenges. And you're probably right that women have a certain attachment to earth or the earthly things, often to family. И, скорее всего, вы правы, действительно, женщины более, более привязаны к земным каким-то своим обязанностям. But I think men have their own challenges and are often more attached to how they are seen by others or their sense of honor, or they are not, it's difficult for them to change. Мне кажется, у мужчин тоже есть определенные трудности на другого плана, например, то, как они, как им кажется, другие их видят, или собственное честь, собственное достоинство. And I have observed over the years many couples. За многие годы я видел множество пар. Where the woman was open to the spiritual path, but the man was still very attached to his religion. В которую женщина была готова вступить на духовный путь, но мужчина все еще был очень привязан к религии. So I think we probably each have our different challenges we have to overcome. Поэтому мне кажется, и мужчина, и женщина, каждый имеет какие-то свои трудности для преодоления. Спасибо. Спасибо. Спасибо за всю работу. Thank you very much for this session of questions and answers. Спасибо. Все, да?